Против луны на откосе у заснувшего пруда сидел я в очках с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах. «Галин», — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — «я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей конармии». «Вы слюнтяй», — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев. Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, вымете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой. А пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку». Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвивал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой. Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли. Рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем. «Василек», — прошептала баба тесным замирающим голосом, — «уйдите с моей лежанки, баламут». Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе. «Конармия», — сказал мне тогда Галин, — «конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революция бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой». И Галин заговорил о политическом воспитании первой конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Века его билось над бельмом.